Часть первая. История. Начинать всегда сложно. Тем более, когда начинаешь объяснять то, что не до конца выразимо словами, стараясь при этом оставаться в рамках научного дискурса, когда говоришь о том, что уже неоднократно рассказано и описано, пытаясь при этом сказать что-то свое и посмотреть на изученное и знакомое другими глазами. Предстоящий путь кажется невероятно долгим, чужая культура потемками, собственные знания ничтожно малыми. Но если верить старинной японской поговорке, утверждающей, что «сэнрино мичимо и покара» — дорога длиной в 1000 ри начинается с первого шага, то дальше становится легче. Получается, самое сложное — именно эти открывающие слова. А впереди простирается бескрайний путь, который будет становиться легче и приятнее с каждой новой строкой, а к концу повествования принесет удовольствие и слушателям, и самому автору. Если это и вправду так, то можно попробовать. Первый раздел этой книги посвящен истории Японии от тех незапамятных времен, когда переселенцы из различных частей света, гонимые кто голодом, кто социальными трудностями, а кто просто жаждой приключений, начинают заселять почти необитаемый архипелаг до относительно недавнего оглушительного схлопывания японской экономики мыльного пузыря после десятилетий невероятных успехов, когда эта небольшая страна заполнила мир своими товарами и покупала американские небоскребы просто потому, что могла себе это позволить. Этот путь был не прям и не прост, но знание о нем — первая ступень к тому, чтобы понять Японию и современных ее обитателей. Оговоримся сразу. Эта часть изобилует именами, которые трудно запомнить русскому уху и глазу, а также датами, событиями и фактами, которые покажутся кому-то необязательными. Однако все это скорее декоративные элементы, украшения, детали, позволяющие сделать эту историю интереснее и живее. Главное же то, что должно проступать за ними, мощный каркас исторического процесса с его неизбежными закономерностями, где каждый новый этап непонятен без предыдущего, но вместе они складываются в единую картину, которая дает представление о том, через что прошла эта страна и ее жители перед тем, как предстать сегодня нашему взору. В ходе дальнейшего повествования в связи с самыми разными аспектами японской жизни и культуры мы будем неоднократно возвращаться к тому, что изложено в этой части, поскольку прошлое определяет современность гораздо больше, чем нам зачастую кажется. Ну и, кроме того, история Японии, даже если смотреть на нее с позиции не историка, а просто обывателя, сама по себе очень интересна и заслуживает нашего внимания. А теперь, наверное, пришло время делать первый шаг. Глава первая. Древняя Япония. В стране Ямато много разных гор, но выделяется из них красой одна — гора небес, гора Кагуяма. Когда на эту гору ты взойдешь и там просторы взором обведешь, среди равнин страны восходит дым густой, среди равнин морей взлетает чаек рой. О, вот она, чудесная страна, заветный край мой, Акицусима, как крылья стрекозы простертые острова, страна Ямато. Вот она. Маньосю. 8 век. Песня, сложенная императором Дзюмэй во время восхождения его на гору Кагуяма, откуда он любовался страной. Прежде чем начинать рассказ об истории Японии, хорошо бы на всякий случай еще раз вспомнить и как следует осмыслить, где расположена эта страна. С одной стороны, вроде бы это прекрасно известно, с другой, кажется, не всегда этому фактору уделяется должное внимание. Едва ли кто-нибудь станет спорить, что географическое положение, климатические особенности и рельеф территории очень сильно влияют на социально-психологические особенности местного населения, на историю и культуру, язык, гастрономические традиции, мышление и вообще на все. А в случае Японии это особенно важно, поскольку условия, в которых зародилась и развивалась ее цивилизация, весьма отличаются от тех, что были у большинства других стран, а значит, и результат развития будет отличаться столь же сильно. Иными словами, можно сказать, что изящество и неповторимость японской культуры, высокий уровень ее современного развития и столь разительная непохожесть на другие страны во многом были сформированы именно географическими факторами и окружающей средой, в которой японский народ жил, работал, творил, развивался. И при их внимательном анализе мы сможем гораздо лучше понять, о каком народе пойдет речь. Япония — островная страна на востоке Азии. Среди нескольких тысяч островов отчетливо выделяются 4 самых крупных — Хонсю, Кюсю, Сикоку и Хоккайдо, вытянутая на 3000 километров с юго-запада на северо-восток. Ее площадь около 377 тысяч квадратных километров, немногим больше площади, к примеру, Германии. Но более 70% всей этой земли составляют горы. По сути, японский архипелаг — это причудливо изогнутая горная гряда, вырастающая посреди океана. Под этим архипелагом сходятся четыре тектонические плиты, фактор, который сильно увеличивает вероятность землетрясений и цунами. Климат, учитывая географическую протяженность, весьма разнообразен, от субарктического на севере до субтропического на юге. Но на большей части территории страны умеренный и крайне приятный для жизни. Также на климат влияют океанские течения. Теплое Куросио с юга и холодное Оясио, Курильское, с севера. Много лесов, а вот природных ископаемых и полезных ресурсов крайне мало. Справедливости ради надо отметить, что они были представлены на архипелаге в немалом разнообразии – золото, уголь, медь и так далее. Однако их запасов было немного, а труд стоил дорого. Для полноценного развития страны этого количества явно не хватало, и в итоге оказалось выгоднее ввозить их из-за рубежа. Еще тут много дождей и высокая влажность. Японцы в полной мере научились это использовать, приспособив все хоть сколь-нибудь пригодные для сельского хозяйства земли для выращивания риса. Они в итоге стали одними из самых эффективных фермеров в мире. Благодаря обилию воды они в течение года могут собирать с одного поля два урожая. После сбора риса можно посадить какую-либо озимую культуру. В условиях Японии в основном ячмень. Кроме того, комфортный климат, красота ландшафта, ярко выраженная смена времен года делают эту островную страну крайне приятной для проживания. Аборигенов, селящихся тут в древности, в общем, нетрудно понять. Однако само по себе географическое положение, если отбросить красоту природы, далеко не идеальное. Тайфуны и цунами, обрушивающиеся на побережье, наносят немалый ущерб инфраструктуре и уносят многие жизни. Частые и обильные дожди хороши для земледелия, но вообще осадков в Японии традиционно очень много, включая могучие снегопады на севере страны. Разрушительные землетрясения, которые даже в 21-м столетии японцы так пока и не научились предсказывать, случаются неожиданно, а время от времени землю шатает так сильно, что рушатся города и уничтожается вся прибрежная линия. Помимо непростых тектонических условий, у расположения Японии существует еще один существенный фактор – географическая изолированность. Япония оторвана от материка на значительно большее расстояние, чем Великобритания с другой его стороны, а это означает, что культурные контакты жителей архипелага с другими странами были всегда сильно затруднены. И бурное и экстенсивное развитие цивилизации, бушевавшее на континенте, тут совершенно не ощущалось. Культурные обмены и взаимные влияния, захваты, переселения, войны и конфликты между племенами и народами – ничего из этого для японцев не долетало. Тут люди всегда жили в своем маленьком мире, как это принято сейчас говорить, на своей волне. На ней же они живут и до сих пор, в эпоху всепобеждающей глобализации. Японский язык также подтверждает мысль об оторванности японцев от остального мира, поскольку не похож ни на один другой мировой язык. Хотя его письменность основана на китайской иероглифике, японский язык похож на китайский в той же степени, что и на русский. Наиболее близким языком является корейский, но и тут можно говорить только о каких-то структурных сходствах. Это изолированное положение имело и положительное влияние на развитие страны. Во-первых, море, окружающее японский архипелаг, давала в изобилии рыбу, источник животного белка и возможность легко перемещаться между островами. Кроме того, географическая изоляция уберегла Японию от захватнических набегов и войн, предоставив людям спокойствие и размеренный ритм жизни, возможность любоваться природой, спокойно развиваться и творить. Хотя существует расхожая точка зрения, согласно которой японская культура не столько самостоятельна, сколько сформирована заимствованиями из других культур. В первую очередь, конечно, китайской. Это справедливо лишь отчасти. В истории этой страны периоды невероятного любопытства и интенсивного заимствования чередуются со столетиями замыкания в себе и полного разрыва контактов с внешним миром. Но в целом нельзя не отметить, что оторванность от континента сделала японцев крайне любопытными и восприимчивыми к новым знаниям. Однако все заимствования Японии, если разобраться, представляют собой крайне интересный мировой феномен. Пришедшие извне культурные элементы начинают тут развиваться в условиях полной оторванности от внешнего мира, а поэтому происходит их неизбежная трансформация, и результаты заимствований существенно отличаются от первоисточника. Япония в этом плане представляет чуть ли не уникальный случай в мировой истории, Обособленная этническая группа со своей уникальной культурой и языком, до определенного времени почти не участвующая в общем процессе развития мировой цивилизации, в один момент врывается в него, хотя и не может понять, в какой степени это благо, а в какой опасность и вред. Вполне вероятно, местные жители всегда ощущали свою непохожесть на окружающий мир с самого момента знакомства с ним. И эта особенность чувствуется при изучении истории этой страны. Как мы увидим, отношение японцев к иностранцам было противоречивым и сильно менялось в разные времена. От комплекса неполноценности до чувства превосходства. Но географическая изолированность, безусловно, наложила большой отпечаток и на внешнюю политику страны, и даже на то, как сегодня японцы воспринимают себя в этом большом мире. А теперь, когда место действия обозначено и все самые общие предпосылки известны, время начинать неспешную и увлекательную историю о том, как на далеких островах появляется удивительная цивилизация, так не похожая на все другие и удивляющая этот мир даже тогда, когда кажется сделать это не так просто. Когда-то в незапамятные времена, более 20 тысяч лет тому назад, японский архипелаг еще не был архипелагом в полном смысле этого слова. Уровень Мирового океана был тогда предположительно на 140 метров ниже нынешнего. Современные острова были единым массивом суши, а территория Японии была соединена с материком сухопутными путями. По ним и начинают постепенно перебираться на будущий архипелаг его первые обитатели, открывая новые земли. И приходят они с севера. Задолго до того, как в плавильном котле самых разных этнических культур сформировался такой этнос, как японцы, и за долгие тысячелетия до начала христианской эры на севере Японии, или точнее той территории, которую мы сейчас называем этим словом, расселился причудливый народ неизвестного происхождения – айны. Хотя многие книги и источники утверждают, что айны населяли всю Японию, наиболее поздние исследования говорят о том, что область их обитания была все же ограничена севером, современным островом Хоккайдо и регионом Тохоку, северо-востоком острова Хонсю. То есть, может, кто-то из них и добирался случайно до равнины Канто, где сегодня располагается столица страны, но массового характера это не приобретало. Айны — народ столь же удивительный, сколь и не похожий на японцев. Уж скорее они похожи на русских. Хотя бы тем, что они были высокого роста, носили бороды и усы и поклонялись медведям. Археолог и специалист по айнам, профессор университета Хоккайдо Като Хирофуми, однажды в личной беседе в качестве примера близости русской и айнской культур привел в пример сказку «Три медведя». По сюжету, как мы помним, Маша попадает в дом к медведям и обнаруживает, что они спят на кроватях, сидят за столами и едят из тарелок, то есть являются абсолютно антропоморфными по многим признакам. Примечательно, что ни одно другое животное в русских сказках не может вести себя как человек. Все другие звери – зайцы, волки, лисы и так далее – это просто звери, а медведь явно чуть больше, чем просто животное. Так и айны верили в то, что боги могут являться в наш мир, принимая медвежье обличие. Впрочем, их происхождение до сих пор вызывает вопросы. Найдены некоторые генетические сходства с коренными народами Сибири и Дальнего Востока, в частности с чукчами и итальменами, камчадалами. Но по многим антропологическим показателям айны отличаются и от них, и от японцев, и от австронезийцев. Основными их занятиями были охота, рыбалка, да сбор ягод и кореньев в местных лесах. Охотились на оленей, барсуков, зайцев и лис, на медведей тоже, но к ним относились с особым почтением. Те считались воплощениями на земле духов Камуи, которые даруют людям благополучие, значит, обращаться с ними следует особо. В этом отношении примечателен обряд иоманте. На айнском языке это означало «провожание домой». Когда маленькие медвежата жили в деревне в особой клетке, за ними ухаживали, кормили и расчесывали шкуру. И все это для того, чтобы потом торжественно принести в жертву. Считалось, что духи медведей, поднявшись на небо, расскажут остальным камуи о том, как хорошо на земле, а именно в этой деревне. И те тоже захотят туда спуститься и одарить жителей счастьем и благополучием. Удивительно выглядели и айнские женщины. У них была традиция наносить татуировки вокруг рта, образуя несколько жутковатую улыбку, напоминающую бэтменовского Джокера. В итоге история оказалась по отношению к айнам не слишком добра. Японцы, не особо жалующие чужаков, тем более столь заметно отличающихся от них, начиная с VI столетия с айнами последовательно боролись, постепенно отодвигая границы их обитания все севернее и севернее. В этом отношении Судьба айнов перекликается с судьбой коренных американских индейцев, которых европейские завоеватели загнали в резервации или ассимилировали. В какой-то момент те оказались вытеснены на северный остров Хоккайдо, где платили дань одному японскому княжеству, но в обмен на это относительно спокойно жили, охотились, ловили рыбу и поклонялись медведям. Японскому правительству тогда особо не было до них дела. Однако, когда началось освоение Хоккайдо, айнам снова пришлось подвинуться, и это стало концом этого этноса в его чистом виде. Сегодня редкие оставшиеся айны ассимилировались и встроились в японское общество, стали художниками и артистами, обзавелись японскими семьями, почти потеряв ту самобытность, которой всегда гордились. А японцы, наоборот, теперь спохватились, стали изучать айнский язык и мифы, посвящать им выставки и открывать музеи и культурные центры. Даже обнаружили, что многие слова в языке, и в частности топонимы, в их стране имеют айнские корни. Этот древний период японской истории, о котором идет речь, называется дзёмон. В мировой археологической науке его принято называть каменным веком или неолитом. Однако японцы предпочитают использовать свой термин гораздо более поэтичный. Слово дзёмон можно перевести с японского языка как «веревочные узоры». Это необычное название появилось с легкой руки американского биолога Эдварда Морса, который изначально приехал в Японию изучать моллюсков, но в итоге прославился как археолог. В 1879 году он ехал на поезде из Иокогамы в Токио и заметил из окна странный холм. Заинтересовавшись, он со своими учениками провел там раскопки и обнаружил раковинную кучу, доисторическую мусорную свалку на месте стоянки древних людей. Так в Японии начинается изучение истоков своей страны. Кроме разных любопытных артефактов, ракушек и костей рыб и птиц, гарпунов и наконечников стрел, в раковинной куче были обнаружены черепки посуды, покрытой странными узорами, которые Морс назвал веревочными, по-английски cord-marked pottery. Японцы перевели это на свой язык. И так, с подачи американского биолога, это название получил целый период. При этом самый продолжительный в японской истории – примерно с 14-го тысячелетия до нашей эры по 10 век нашей эры. Долгое время считалось, что начало периода дзёмон приходилось примерно на 3-е тысячелетие до нашей эры. Но недавние исследования доказали, что первая фаза каменного века в Японии началась значительно раньше. Относительно веревки Морс был прав. Температура обжига керамики того времени была довольно низкой, около 600-800 градусов. Поэтому так мало посуды сохранилось, уж очень хрупкая. Но зато на нее для красоты наносились узоры или конопляными нитями, сплетенными в веревку, или просто ногтями. И если в начале дзёмон — это простой узор из горизонтальных полосок елочкой, то с течением времени узоры становились все более сложными, а декоративные элементы — все более причудливыми. Собственно, дзёмон известен в первую очередь своей керамикой, посудой, статуэтками людей и богов, чашами в виде пламени костра. Что в целом неудивительно, в регионе, где еще нет ни государства, ни политики или экономики, керамика – одно из тех важных культурных достижений, которые определяют эпоху. Иногда, впрочем, кажется, что даже когда есть и политика, и экономика, и все остальные государственные атрибуты, все равно спустя столетия определять эпоху будет керамика или те культурные элементы, на которые современники не всегда обращают должное внимание. Надо отметить талант первобытных мастеров Японии. Их произведения не просто функциональны, но еще и визуально привлекательны. Особенно ярко это проявляется в чашах, края которых выполнены в форме языков пламени. В деталях, в виде стилизованных изображений, животных или человеческих лиц в причудливом декоре. Не случайно шотландский археолог Нейл Мунро, годы жизни 1863-1942, около полувека проживший в Японии, писал, что ранняя японская керамика погружается в щедрые концепции форм и орнаментики, непревзойденные, вероятно, нигде и никогда, и что корни художественного таланта поздней Японии лежат в ее доисторическом прошлом. Глядя на артефакты, дошедшие до наших дней от эпохи дзёмон, можно заметить, для первобытной неолитической цивилизации в сравнении с глиняными изделиями других народов и культур на этом же этапе развития японцы демонстрируют удивительное внимание к деталям, смелость изображений, экспрессию, то, что мы сегодня называем словом «креативность». Но говоря о красоте древней японской керамики, не нужно забывать и о бытовых изменениях, с ней связанных. Появление гончарного производства на территории Японии говорит о смене хозяйственного уклада внутри общества. У людей теперь есть возможности для хранения продуктов или употребления новых видов растительной и животной пищи благодаря ее термической обработке. А это, в свою очередь, может приводить к изменениям внешнего вида и анатомических особенностей, например, исчезновению мощных выдающихся вперед челюстей, без которых невозможно пережевывать жесткую пищу. Подобные изменения в анатомии быти первобытных людей неразрывно связаны с глобальными процессами и изменениями, которые в то время начинаются на территории всего земного шара. Происходит потепление, поднимается уровень океана, уровень влажности повышается, и климат становится гораздо более похожим на нынешний. Архипелаг отделяется от суши, формируются острова и прибрежные отмели, благоприятные для размножения рыбы. Леса разрастаются и покрывают горы. Население постепенно увеличивается. Древние млекопитающие, олени, слоны и бизоны, напротив, начинают вымирать. Археологические раскопки позволяют судить о том, как жили и чем занимались обитатели архипелага того времени. Они ловили рыб и диких зверей, ставили капканы, плели сеть из растительных волокон, делали костяные гарпуны, каменные наконечники копий и стрел, выдалбливали из дерева лодки. Именно тогда начинается формироваться зависимость японцев от ресурсов моря, важнейшего источника животного белка, а значение охоты, наоборот, со временем продолжает уменьшаться. Благодаря улучшению качества жизни, диверсификации продуктов питания, хранения пищи, население неуклонно растет и к третьему тысячелетию до нашей эры составляет, если верить данным японской археологии, около 260 тысяч человек. Может сперва показаться, что это не так много, но для острова в каменном веке эта цифра довольно внушительная. Судя по всему, население в то время было довольно оседлым. При этом значительно большая часть поселений и жилищ была сосредоточена в прибрежных районах. Горные районы были заселены гораздо меньше. Сами жилища, как правило, представляли собой землянки в форме круга диаметром 4-5 метров с полом, углубленным в землю на 50-100 сантиметров и с каменным очагом посередине. О высокой степени оседлости могут свидетельствовать и наличие массовых захоронений недалеко от стоянок, и следы перестройки и изменения размеров жилищ. Это тоже одно из проявлений тенденции перехода от охоты к рыбной ловле. Охотники и собиратели более склонны к кочевому образу жизни, а рыболовам это далеко не так выгодно. На этапе дзёмон происходит зарождение того этноса, который потом, впитав различные этнические и культурные влияния, станет японцами. Но пока что это были разрозненные племена охотников и собирателей, которые еще не постигли ни земледелия, ни идеи государственности. Зато они, безусловно, постигли веру в божественное и находящееся за пределами известного нам мира. Это становится понятно из тех немногих артефактов, что остались нам от того времени, из статуэток Догу. Догу представляют собой небольшие фигурки примерно от 10 до 30 сантиметров высотой, как правило, выполненные в виде людей или животных. Всего на территории Японии их найдено порядка 15 тысяч штук, причем подавляющее большинство в северо-восточной ее части, где и развивалась культура дзёмон. Их предназначение выяснено не до конца, но, по всей видимости, не обошлось без магических функций и участия в религиозных ритуалах. В частности, есть версия, что поврежденные догу, те, что были найдены без ног или рук, были разбиты специально в рамках ритуала по извлечению болезни той части тела, что была разбита. Одна из наиболее известных статуэток, найденных в районе современной префектуры Аомори на севере острова Хонсю, изображает антропоморфное существо с широкими бедрами и огромными глазами, больше похожее на инопланетянина, чем на человека. Особенно удивительны эти огромные глаза на полу лица, так странно рифмующиеся с появившимися спустя тысячелетия большими глазами персонажей в японской анимации. Впрочем, объясняется эта черта довольно просто. Север Хонсю – очень суровый край с жесткими зимами, сильными снегопадами и огромными сугробами. Изображаемое существо вовсе не инопланетянин, а простой человек, использующий для защиты от летящего в лицо снега деревянную маску с прорезями для глаз. Впрочем, даже если знать это, статуэтка выглядит все равно удивительно, как и многие другие догу, сохранившиеся с тех незапамятных времен. Сложно сказать, когда именно заканчивается одна древняя эпоха и начинается другая, но эта смена эпох определенно была связана со следующей интенсивной волной миграции на японский архипелаг, и на этот раз на его юг, со стороны Китая и Корейского полуострова. Вместе с новыми переселенцами на территорию Японии попадает та самая до этого никому неизвестная цивилизация, точнее, ее отдельные проявления, которых, тем не менее, было достаточно для того, чтобы первобытная жизнь начала меняться. То, что массы иммигрантов хлынули на японские острова в поисках лучшей жизни, следствие бурной политической ситуации на материке, конец Цинской империи, начало империи Хань, жестокие войны на Корейском полуострове. В этих реалиях отдаленные и не особо заселенные острова видятся людям, уставших от политических волнений, не таким уж плохим местом для обитания. И надо признать, что быт редких обитателей архипелага, которые в тот момент вели фактически первобытный образ жизни, это массовое пришествие изменило до неузнаваемости. Во-первых, вновь прибывшие переселенцы начинают выращивать рис, применяя технологии заливного рисосеяния, и постепенно выясняется, что территория Японии крайне располагает к такому способу ведения земледельческого хозяйства. Рис поменял историю страны и характер ее обитателей, окончательно превратил охотников в земледельцев, стал основой и других масштабных изменений. Во-вторых, они больше не довольствуются глиной как основным материалом. Ей на смену приходят железные и бронзовые изделия, появляются новые формы и виды предметов, мечи, колокола, зеркала. А глиняные сосуды начинают теперь обжигать при более высокой температуре, и они становятся более прозрачными и долговечными. Только вот выглядят они теперь гораздо проще, без огненных чаш и причудливых орнаментов. Так материковые технологии и знания пришли на смену яркой первобытной экспрессии. Кроме рисосеяния и изделий из металла, попавших в это время на японский архипелаг, встречаются и другие следы материкового влияния. Одежда, орнаменты, монеты и другие диковинные проявления человеческой мысли и творчества. Это еще пока не оформившееся, но уже явно начало изменения Японии под влиянием китайской цивилизации, которая впоследствии станет тут синонимом всего самого продвинутого и идеального. Этот период, связанный с проникновением на японский архипелаг материковой цивилизации, 10 век до нашей эры, 3 век нашей эры, носит название Яйой, в честь района в Токио, где в конце 19 века был обнаружен сосуд, относящийся к новому типу керамики. Раньше считалось, что период Яйой начался в 3 веке до нашей эры, но вместе с периодом Дзёмон нижняя граница этого периода также сместилась ниже, примерно к 10 веку до нашей эры, по некоторым теориям к 5 веку до нашей эры. В любом случае, контакты обитателей архипелага с материковой цивилизацией начались значительно раньше, чем считалось до этого. В этом даже можно увидеть что-то не совсем логичное, поскольку эта новая культура появилась не в столице, а гораздо южнее, на острове Кюсю, и к тому же далеко не керамика определяет эту временную эпоху, а гораздо более глубинные изменения. Но название, предложенное маститыми археологами, так и осталось на века. Обширные изменения, происходившие в то время, были связаны не только с жизнью и бытом обитателей архипелага, но и с его экосистемой. Переселенцев с материка не устраивает японский ландшафт, совершенно не подходящий для выращивания риса, и они начинают подстраивать его под себя. Если раньше по всей территории страны росли густые, широколиственные леса, а влажный климат весьма этому способствовал, то в начале новой эры их стали последовательно уничтожать, чтобы сделать эту непроходимую территорию более пригодной для земледелия. Вместо них появляются хвойные породы, например, сосны, столь часто воспетые впоследствии в японской классической поэзии. Однако технология заливного рисосеяния, которую начинают развивать новые обитатели архипелага на приведенной ими в порядок территории, не так проста и требует от людей значительных усилий. Для того, чтобы вырубить леса, чтобы построить многоуровневые террасы, чтобы обеспечить их ирригацией, необходим масштабный коллективный труд большого числа людей. Иначе такой глобальный проект можно не вытянуть. Это можно считать началом того знаменитого японского трудолюбия и коллективизма, который хорошо известны сегодня всему миру. Рис и его влияние на жизнь страны будут подробнее рассмотрены в главе про японскую кухню. Большую роль в развитии цивилизации также сыграло проникновение в быт людей железа и бронзы. Железные мечи, топоры, резцы, серпы и рыболовные крючки оказываются прочнее и функциональнее, чем их каменные и костяные аналоги, что значительно улучшает результаты охоты и рыбной ловли, и повседневная жизнь становится более удобной. И если вначале использовались инструменты, привезенные с материка, то со временем появляются и собственное металлургическое производство, и добыча руды. Бронзовые изделия тоже использовались, но не в практических, а скорее в ритуальных целях. Бронзой на континенте традиционно считалась более престижной. Однако в Японии многие предметы получают локальное осмысление. Например, корейские бронзовые колокольчики из мелодичного музыкального инструмента постепенно превращаются в огромные ритуальные колокола, увеличившись в размере примерно в 10 раз. Бронзовые зеркала стали тоже на порядок больше, что были в Китае. Есть версия, что они символизировали солнечный круг. Характерно, что и сегодня зеркало – одна из священных императорских регалий Японии. В каких-то регионах встречаются бронзовые мечи, но и они, судя по всему, играли ритуальную функцию, являясь скорее символом власти, нежели боевым оружием. С распространением рисосеяния и металлургического производства на юго-западе страны там неизбежно увеличивается плотность населения и растет его количество. Поселения становятся все более крупными, в некоторых уже живет около 1000 человек. Новая цивилизация все серьезнее укрепляется на архипелаге, распространяя свое влияние все шире и шире. Со временем некоторые мощные кланы, развивающиеся на южном острове Кюсю, начинают постепенно продвигаться на север, распространяя там свое влияние. И хотя этот процесс был скорее перманентной борьбой за власть разных племен, каждая из которых стремилась завоевать господство над остальными, тем не менее, благодаря этому в Японии со временем появится прообраз централизованного государства. Таким образом, как можно заметить, активные и пассионарные переселенцы, заселяющие архипелаг в период Яйой, оказались куда более мощным фактором для развития японской цивилизации, чем люди Дзёмон, обитавшие на севере архипелага. До определенного времени эти столь разные культуры почти не встречаются, поскольку живут на значительном расстоянии друг от друга. Должно пройти немало времени для того, чтобы страна оказалась освоена до такой степени, что контакты между ними стали неизбежными. Пока же на севере обитают значительно менее развитые племена. Они не возделывают землю и не получают знания из-за океана. Зато по старинке ловят и едят рыбу, собирают орехи, обжигают глину, не подозревая, что жизнь может быть хоть сколько-нибудь иной. Различия между этими культурами настолько сильны, что даже сегодня в Японии можно отличить человека дзёмон от человека яйой. У последних более вытянутая форма черепа, широкие ноздри и приплюснутый нос, и обитают они в основном в центральной и западной Японии. Если и говорят иногда, что японцы для нас на одно лицо, на самом деле все, конечно, совсем не так. Однако не нужно забывать и о том, что было и еще одно направление, по которому шел приток представителей новых этносов в Японию. Вместе с течением Куросио на простых долбленных лодках туда приплывают в поиске новых земель жители племен с далеких островов Полинезии и Микронезии. В сравнении с переселенцами с материка они не представляли особо развитой цивилизации, зато привезли с собой важные знания о мореплавании и рыболовстве. С ними же прибыли и новые божества, со временем влившиеся в пантеон синтоизма. Одно из самых известных – улыбчивый толстяк с удочкой по имени Эбису, покровитель богатства и рыбной ловли. Таким образом, японский архипелаг на тот момент представлял собой плавильный котел самых разных цивилизаций и этносов, территорию, где происходило удивительное смешение традиций и культур, аналоги которому едва ли можно встретить в мировой истории. Не нужно и удивляться тому, что в результате этого смешения получилась такая самобытная и ни на что не похожая культура. О том, как жили тогда островитяне, мы можем узнать из древних китайских хроник, от путешественников, описавших быт, нравы и обычаи в стране в то время. Ситуация по их описаниям выглядит следующим образом. В Японии живут разные разрозненные племена, их около 30, и они объединены под властью жрицы-шаманки по имени Химико. Это государство они называют Яматай. Эта жрица весьма странная и непростая, живет в отдельном высоком тереме, общается с богами и через мужчину-прислужника передает их повеления народу. Видеть ее никто не может, но все очень уважают. И при этом нужно отметить, Химико правит абсолютно официально. Она получила мандат от императора Вэй на правление людьми Ва. Так китайцы называли тогда японцев. Что характерно, этот слог до сих пор означает все японское в противовес всему западному. И в этом контексте записывается иероглифом васицу. Японская комната – васёку, японская кухня – вагаси, японские сладости и так далее. Таким образом, можно предполагать, что через него произошло формирование и осознание японцами своей национальной идентичности в противовес всему остальному миру. Свидетельства об образе жизни людей Ва тоже дошли до нас благодаря этим хроникам и могут считаться первыми в истории достоверными описаниями жизни и быта японского народа. Впрочем, Мещеряков и Грачев в истории Древней Японии приводят аргументы в пользу того, что эти источники могут быть предвзяты, поскольку китайцам было выгодно представить их островных соседей в умышленно невыгодном свете. Вот как описывали японцев в III веке нашей эры путешественники из Китая. Они берут пищу руками, но кладут ее на деревянные подносы и доски. Ходить босиком – общий обычай. Уважение демонстрируется сидением на корточках. Они много пьянствуют. Они долгоживущий народ, и очень многие достигают столетнего возраста. Все мужчины высокого положения имеют по 4 или по 5 жен, другие – 2-3. Женщины верны и неревнивы. Там нет грабежей, воровства и тяжбы нечасты. Жены и дети у преступивших закон отнимаются, а за тяжкие преступления семья преступника истребляется. Траур длится лишь 10 дней, в течение которых члены семьи постятся, плачут и скорбят, в то время как их друзья поют, танцуют и играют на музыкальных инструментах. Они практикуют гадания на жженных костях, и по ним они выясняют, хорошая или плохая их ждет судьба. Когда им предстоят путешествия или поездки, они назначают человека, которого величают хранитель удачи. Ему не позволяют причесываться, мыться, есть мясо и приближаться к женщинам. Когда они удачливо и благополучно возвращаются, они делают ему ценные подарки. Но если они заболевают или сталкиваются с несчастьем, они относят это к плохому соблюдению клятвы хранителем удачи и предают его смерти. Можно представить себе, с каким изумлением китайцы, чья цивилизация уже тогда находилась на недосягаемо высоком уровне, взирали на эти странные обычаи. Таинственная шаманка во главе страны, как далеко это было от конфуцианских идеалов, на которых они были воспитаны. Однако, несмотря на довольно невысокий уровень развития цивилизации, японцы активно участвуют во внешней политике региона. В то время между тремя корейскими княжествами Кагурё, Пэчке и Силла идут кровавые бои за власть на полуострове, и Япония не может оставаться в стороне. Она вступает в коалиции, участвует в войнах, даже захватывает земли на материке и устанавливает там свое владычество. Между правителями правящих домов Японии и Кореи в то время неоднократно заключались браки. Учитывая все это, можно даже согласиться с Джорджем Сенсомом, который говорит, что изоляция Японии – сравнительно поздний исторический феномен. Джордж Сенсом – английский дипломат и историк, годы жизни 1883-1965 годы, известность которому принесла книга «Япония. Краткая история культуры», вышедшая в 1931 году, одна из классических западных книг о японской истории. Любопытно, что весь исторический экшен разворачивался в то время вокруг Японского моря. Такой разительный контраст с нашими днями, когда все развитое сконцентрировано со стороны Тихого океана, а западное побережье Японии называется Ура-Нихон, изнанка Японии, и запустевает все возрастающими темпами. Также история хранит упоминание о пяти царях Ва, пяти японских императорах, которые отправляли посольства в Китай с просьбами признать их правление законным. Подобная бумага как бы позволяла правящему в Японии клану править официально, то есть, по сути, в отсутствие своей легитимности пользоваться чужой для укрепления своих позиций. Безусловно, наличие этого символического мандата на власть не могло не влиять на баланс сил в регионе. Разумеется, там, где только начинает формироваться государство, эта бумага, скорее всего, носила условный характер, однако факт этих посольств может говорить как о том, что к этому времени один клан на островах стал явно сильнее остальных, так и об огромном авторитете древнего и великого Китая для всех других племен, пытавшихся выстраивать политику в этом регионе. Еще одно важное событие происходит, согласно летописям, в 391 году, когда к японскому двору прибывает делегация из Пэкче, а в ее составе некий ученый Акичи, которого японские правители попросили рекомендовать какого-нибудь великого китайского ученого для воспитания их престолонаследника. Таким человеком стал писец по имени Вани, про которого говорили, что не было ни одной книги, которой бы он не постиг. Но тут важна не столько личность воспитателя, сколько само это событие. С этого момента японское государство официально признает культурное господство Китая и начинает период заимствования и учебы у китайской цивилизации, когда в Японию попадут письменность, религия, архитектура и многие другие достижения этой древней культуры. Это культурное донорство и уникальная возможность реализации чужих идей в собственных условиях позволят японцам в один момент сравняться с их материковыми соседями. Вместе с этим все отчетливее и крепче устанавливается верховная власть. Конкурирующие между собой кланы постепенно начинают понимать, что нужно консолидироваться, чтобы стать сильнее. А чтобы консолидироваться, неизбежно нужно признать кого-то самым главным и покориться ему. И более того, чем раньше закрепить свое место в этой все отчетливее формирующейся системе, тем больше политических дивидендов это может в будущем принести. Разумеется, это была идея государства на самом зачаточном уровне, но где-то здесь и зарождается концепция Японии как страны, которую мы знаем сегодня. Этот период колоссальных политических изменений в японской историографии называется Кофун, и назван он так в честь курганов, в которых хоронили императоров, вождей племен и других важных людей. Даты смены периода Яйой на период Кофун весьма условны и расплывчаты, но принято полагать, что граница проходит приблизительно в 4-м столетии. Впрочем, в случае со столь древними эпохами это можно считать условностью, важной скорее для того, чтобы хоть как-то объяснить и систематизировать естественный и неделимый исторический процесс. Любопытный слушатель, возможно, обратит внимание на название этого исторического периода. Это может показаться немного странным. Период политического формирования страны, когда в Японии устанавливается подобие верховной власти, когда происходят активные контакты с материком и впервые начинают проявляться необычность и самобытность японской культуры, получает название в честь могильных курганов. В связи с этим не может не вспомниться Лавкадио Хёрн с его важной и немного загадочной мыслью о том, что во всех отношениях мертвые значительно больше, чем живые, были правителями этой страны и сформировали ее судьбу. Разумеется, Япония не является единственной страной, где исторический период впоследствии назван в честь могильных захоронений. Но если знать, как эти кафуны выглядели и строились, становится понятно, курганы появляются в названии эпохи совершенно не случайно. Во-первых, они являются свидетельством несомненного развития культуры и появления религиозного сознания. Идея почитания загробной жизни и благоговейное трепетное уважение к умершим – это то, с чего начинается зрелая религия. Во-вторых, они доказывают существование централизованного государства, потому что только оно может развернуть государственное строительство такого масштаба, а также демонстрировать четкую социальную стратификацию, разделение между теми, кого торжественно хоронят, и теми, кто в поте лица должен это обеспечивать. В-третьих, они, безусловно, привлекают внимание тех, кто с ними сталкивается. Кофуны бывают самых разных размеров и форм. От сложенных друг на друга огромных каменных плит или земельных насыпей, мелькающих между огородами и магазинами на задворках префектуры Миядзаки на юге Кюсю, до гигантского и самого неизвестного в Японии кургана, захоронения императора Нинтоку около Осаки, видного даже из космоса. Своими очертаниями он напоминает замочную скважину. Эта форма является очень популярной у захоронений в районе современной Нары в Западной Японии и, по-видимому, наиболее престижной. Многие кофуны были окружены изгородью из небольших статуэток, называемых ханива. Это слово означает «глиняные круги», что напрямую связано с техникой их изготовления. Влажную глину раскатывали в длинную палку-цилиндр, потом вынимали середину, полученные кольца складывали в столбик друг на друга, а швы между ними заглаживали пальцами. Так получались скульптуры пола и внутри, что должно было избавить их от растрескивания при обжиге. Есть версия, согласно которой эти скульптуры призваны были заменить собой человеческие жертвы при погребении, однако человеческие изображения появляются сравнительно поздно, что может ставить эту версию под сомнение. Самые ранние изобразительные ханива — это дома, по архитектурному стилю похожие на строения тех времен. Еще популярны были ханива-лодки, по всей вероятности, лодка ассоциировалась с переправой в загробный мир. Также обнаружено большое количество ханива животных и птиц, больше всего собак и лошадей. Предполагают, что они символизировали то, чем начинал обладать умерший после смерти. Маленькие фигурки изображали реальные предметы, просто в загробном мире. В поздний Кофун, в 6-7 столетиях, ханива начинают уступать место украшению росписям. Так, в Такамацудзука Кофун, высота которого составляет 5 метров, на потолке изображено звездное небо, а на стенах — реальные и мифические животные в соответствии с 4 сторонами света. Эти захоронения можно встретить в Японии и сегодня. Более 100 000 больших и маленьких кофунов разбросана по разным краям страны, включая небольшие отдаленные острова и даже, что любопытно, часть находится на юге Кореи. Влияние политического присутствия японского государства на Корейском полуострове. А вот север Японии и тут показывает свою изолированность от глобальных процессов, происходивших в стране. В Сендае еще можно встретить кофуны, но севернее уже нет. Таким образом, география этих захоронений дает представление о территории японского государства в то время. Появление этих захоронений говорит и о новом этапе развития японского государства, в котором раздробленная родоплеменная система общества постепенно уступает место монархической. Хотя до того, как на территории Японии появится полноценное государство, должно пройти еще несколько столетий. Уже тогда видны результаты военных столкновений и дипломатических договоренностей. Появляется один самый мощный клан, владычество которого начали признавать и другие. Теперь он не просто получает бумаги из Китая, но и может руководить масштабными государственными проектами типа строительства гигантских гробниц. Этот род называется Ямато. Его имя дает название первому японскому государству. Так одно из многочисленных племен, пришедших с материка на Кюсю в поисках лучшей жизни, постепенно подчиняет себе все остальные племена. Не случайно первым легендарным японским героем стал персонаж по имени Ямато Такеру, куда больше похожий на вымысел, чем на реальную историческую личность. Рассказы о нем встречаются в обоих мифологических сводах древней Японии – Кодзики и Нихонсёки, и в обоих он предстает бесстрашным воителем, покорявшим чужеземные племена и подчиняя их власти рода Ямато. Также обращает на себя внимание его необузданный буйный нрав. Отцом героя был легендарный 12-й император Кейко. Кейко, подобно другим императорам древности, тоже скорее мифологическая фигура. То, что про него известно, связано скорее с жизнелюбием монарха. Мы знаем, что он дожил до 106 лет, имел 80 детей и был женат на своей праправнучке. Однажды он спросил своего сына, почему его старший брат перестал появляться на трапезах, и попросил передать ему отеческое недовольство. Реакция Ямато Такеру оказалась не такой, на какую можно было бы рассчитывать. Через несколько дней, когда Кейко снова заметил, что давно не видел своего старшего сына, он бесхитростно ответил, что уже разобрался с этой проблемой. «Рано утром, когда мой брат прошел во внутренние покои, я уже ждал его в засаде. Я схватил его, разодрал на куски, оторвал конечности, завернул их в соломенные циновки и выбросил вон. Как ни крути, неожиданно суровое наказание, тем более для родного брата. Тогда император смекнул, что подобная агрессивность была бы уместнее против непокорных племен, нежели против своих родных и близких, и направил сына на Кюсю сражаться с Кумасу. Этим словом назывались племена, которые этнически были похожи на Ямато, но жили дикой и непокорной жизнью, не платили налоги и совершенно не желали существовать в рамках развивающейся цивилизации. Их подчинение и уничтожение нежелавших подчиняться было одним из важнейших направлений государственной политики страны примерно до 8-го столетия. Еще одним из подвигов Ямато Такеру является его победа над богатырем Идзуму Такеру, которая была им одержана не в результате военной доблести, а благодаря хитрости. Он, очевидно, олицетворяет племя Идзуму, одного из главных конкурентов Ямато за верховную власть в стране. Сперва он обменялся с ним клятвой о дружбе, а затем предложил своему новому другу торжественно обменяться мечами и скрестить их в дружеском поединке. От Идзуму он получил острый наточенный меч, а сам дал ему заранее заготовленную деревянную имитацию меча, после чего заколоть доверчивого оппонента не представляло особых сложностей. Миф о Ямато Такеру, беспрестанно воевавшем по приказу своего отца и ставшем в итоге трагическим героем, обреченным на бесконечные сражения, потерявшим жену и погибающим от болезни в холодных горах Синано, в числе прочего говорит о значительных военных победах Ямато и о консолидации населения страны под их властью. Хотя Кодзики относит эти события к первому столетию, есть основания полагать, что активное покорение непокоренных соседей относилось скорее к четвертому, а персонаж Ямато Такеру — собирательный образ военачальников того времени. По итогам этих военных кампаний лидеры Ямато в то время владели значительной территорией, включавшей острова Кюсю и Сикоку и остров Хонсю чуть ли не до равнины Канто, современный Токио и окрестности, и осуществляли правление через наиболее верных подданных из числа покорившихся им племен. Эти племена по-японски называются удзи. И это слово в древней японской истории очень важно. Оно появится еще раз, когда речь пойдет о формировании японской религии. К кланы, обладавшие определенной автономией за признание преданности клану Ямато, получали во владение значительные территории и притворяли там в жизнь политику верховной власти. В государстве, состоявшем из клановых групп, императорский род имел наибольшие преимущества в силу ряда причин. Но во многом это связано с тем, что глава этого рода почитался еще и как верховный жрец. Ритуальная составляющая была тогда сильнее политической. Именно в то время формируется культ солнечной богини как верховного божества, ставший идеологической основой японского государства. Религия синто, путь богов, безусловно, является ключевой для понимания японского общества с древнейших времен и до наших дней. Являясь по сути многобожием, стоит заметить, что идея единого бога в Японии не появилась по сей день, и первобытным верованием в могущество сил природы синто, тем не менее, стало ключевым элементом японского сознания. В основе синто лежит идея божеств ками, можно заметить схожесть с айнским словом камуи, обитающих вокруг нас, и главным из них является богиня солнца Аматерасу. Именно ей подчиняются все остальные мириады богов, а значит, и люди тоже. Однако, кроме религиозных мотивов, у объединения Японии под властью одного рода были и довольно прагматические. Императорский род являлся официальным представителем всех остальных японских кланов на мировой арене, что неизбежно заставляло относиться к нему с уважением. Иными словами, с древнейших времен верховная власть в Японии была тесно связана с религией, что, впрочем, было свойственно политическим институтам древности. Удивительно, скорее то, что даже сейчас, когда мир в основном отошел от таких взглядов, священная верховная власть японского императорского рода носит скорее религиозную функцию, нежели политическую. Особо важные кланы, которые помогли в свое время Ямато прийти к власти, теперь получили за эту помощь высокое положение в государственной иерархии, а также упоминание о своем божественном происхождении в древних хрониках. В зависимости от близости к правящему роду, главам этих кланов достаются первые политические должности – оми, высшие министры, омурадзи, высокопоставленные чиновники. Так были заложены две основы политической системы древней Японии, закрепившиеся на многие столетия. Во-первых, это теснейшая связь религии и политики, древних мифов и реальной власти. Даже сегодня 126-й император Нарухито, чья династия непрерывно правит Японией и является древнейшей в мире, возводит свое происхождение к солнечной богине Аматерасу, а его дальним предком считается полумифический император Дзимму. Во-вторых, люди оказываются у власти благодаря своему происхождению, и этот принцип аристократизма становится определяющим на много столетий вперед. Возможности двигаться по службе в соответствии со своими способностями японское государство не будет предоставлять людям еще очень долго. Эту систему историки впоследствии будут обозначать двумя словами – «удзикабане», где «удзи» – это род, а «кабане» – название титула, который был пожалован главе клана верховным правителем. Это и самая первая политическая система, появившаяся в японском государстве, и самая первая попытка жителей архипелага упорядочить существовавшие между ними политические отношения. Тем не менее, говорить о полном подчинении всех племен, живших тогда на территории страны, одному пока все же несколько преждевременно. Скорее всего, тогда по населенной территории архипелага были разбросаны отдельные укрепления и поселения с разной степенью самостоятельности и со своими отношениями друг с другом, от самых дружественных до самых агрессивных. А самый главный род, который сегодня мы называем императорским, просто имел наибольшую поддержку среди других племен и получал из Китая официальные документы, дающие право на власть. При этом нужно помнить, на северо-востоке, выше современного Токио, жили совершенно другие племена и царили другие порядки. Это чужаки эмиси, говорящие на незнакомом языке и практикующие другие обычаи. В тех краях еще почти не выращивают рис и хоронят людей, просто бросая в ямы. Это те самые люди дзёмон, среди которых встречаются и знакомые нам айны, спокойно осваивавшие северо-восток архипелага, пока южные племена, не жалея силы людей, борются за власть и место под солнцем. Цивилизация с юга страны на север распространяется не очень быстро, но когда первые контакты наконец происходят, отношения со стороны молодого и амбициозного государства Ямато очевидно. Там, на севере, живут чужаки, они не платят нам дань, они варвары. И поскольку территория страны неуклонно расширяется, а договориться с этими людьми не представляется возможным, в силу различия вообще во всем, их надо или покорять, или уничтожать. Северо-восточные варвары, впрочем, тоже относились к южанам без особой симпатии. Войны с Эмиси стали вполне обычным делом для истории японского государства, и символическое деление страны на Запад и Восток тоже во многом берет начало именно оттуда. Это деление существует и явственно ощущается сегодня, проявляясь даже в названии столицы, поскольку Токио — это восточная столица, подразумевается, что западная столица — это Киото. Об этом противопоставлении нужно помнить, изучая историю страны. Японцы не всегда были японцами. Это разные племена и разные нравы, долго привыкавшие друг к другу перед тем, как сформировать единый этнос. Традиция возводить огромные курганы, символизирующие высокий статус похороненных там людей, постепенно уходит в прошлое. Связано это было с тем, что страна развивалась и жизнь шла вперед. Буддизм, начавший оказывать огромное культурное влияние на политику и общественное мнение, постепенно вытеснил этих гигантов и сделал их пережитками прошлого. Они для новой цивилизации были слишком архаичными, слишком примитивными, слишком неподходящими той новой и цивилизованной стране, которой Япония постепенно становилась. Период Кофун заканчивается по одной версии в 538 году, год официального появления буддизма в Японии, хотя на самом деле он был известен и до этого. По другой — в 592 году. Следующий период, который называется Асука, примечателен еще более серьезными внешними заимствованиями, развитием государственности, укреплением власти единственного правящего рода. Его можно считать завершением перехода от доисторического конгломерата различных племен, объединенных относительно центральной властью и верой в божественную силу умерших предков, к той стране, которую можно назвать Японией в нашем понимании этого слова. Само название происходит от названия местности. Асука — так называлось село к югу от современной Нары, где были найдены следы императорских столиц и дворцов. А надо отметить, что столиц в Древней Японии было очень много, и менялись они постоянно, поскольку со смертью каждого нового императора место его правления объявлялось нечистым и нужно было срочно переезжать туда, где не было загрязнения. И в этом следовании религиозным верованиям, несмотря на все их практическое неудобство, можно увидеть незрелость японского государства на тот момент. Постоянная столица — это все же важный элемент верховной власти. Поскольку перенос столицы — слишком масштабное мероприятие, чтобы предпринимать для этого слишком далекие переходы, их строили примерно в одном месте, и в этот момент политический центр фиксируется в районе равнины Асука. На западе страны он остается надолго, до 7-го столетия, пока не передвинется к Токийскому заливу, где и находится до сих пор.